«Вы будете сумасшедшим, если доверитесь ему», — сказал Эндрю. «Он заведет вас в засаду. Не очень-то я верю в его ненависть к разрушителям, хоть он и предупредил меня однажды о них. И все-таки я не верю их породе». Дункан, не глядя на Эндрю, спросил у Снупи: «Откуда же взялись разрушители? Каково их происхождение?» «Впервые они появились 20 000 лет назад, а может и раньше. Так говорится в наших легендах, а наш народ заботится о том, чтобы они переходили от поколения к поколению без всяких изменений. Поначалу разрушителей было очень мало, и в те времена у нас была возможность узнать, что это за народ. Видя, какое они творят зло, мы могли защищаться». «Но каким образом они появились? Откуда они пришли?» «Говорили, что разрушители пришли с неба. Другие считали, что из-под земли, где были заключены, но то ли разбили оковы, то ли вышел срок их наказания. Но ведь они не могут принадлежать к одной расе. Я слышал, что все они разных форм и размеров». «Правильно, это не раса, это рой». «Не понял?» «Рой», — нетерпеливо повторил Снупи. «Вы что, не знаете, что такое рой?» «Он говорит на своем языке», — вмешался Эндрю. «У него много таких слов и понятий, что человеку и не разобраться». «Ладно, оставим это», — сказал Дункан. «Важно то, что он сообщил нам». «И вы собираетесь поверить ему?» «Я склонен к этому. Во всяком случае, для нас важно то, что он скажет». «Я могу показать вам наиболее безопасную дорогу», — сказал Снупи. «Я могу нарисовать вам карту. В одном из пределов есть пергамент и чернила». Снупи пошел к пределу. Дункан за ним. Конрад занял свое место рядом с Дунканом, а Эндрю недовольно тащился в арьергарде. Снупи вскарабкался на стол и перебирал своими неуклюжими пальцами листы пергамента, пока не нашел такой, где оставалось чистое место. Он аккуратно разложил его на столе, сунул перо в чернильницу и вывел букву «Х». «Мы здесь», — сказал он. Потом он указал на «Х». «Это путь на север». Он сделал стрелку. «Вы идете отсюда, прямо на юг, вниз по долине, чуть-чуть к западу. Вы пойдете под хорошим укрытием. Не спускайте глаз с холмов. Там могут быть часовые, но они вряд ли нападут на вас. Скорее всего, просто сообщат о вашем пути. В милях в 40 отсюда поток, впадающий в топь. Заболоченная почва, тяжелая растительность». «Мне это не нравится», — заметил Конрад. «Вы пойдете по левому краю топи, где будут высокие утесы, между ними и болотом узкая полоса». «Мы можем попасть в болото. Там, может, негде и встать». «Они не пойдут через болото на вас, а утесы высокие и неприступные. На них вы, конечно, не взберетесь. Но и никто не сможет перевалить через них». «Там могут быть драконы, гарпии и прочая летающая нечисть». Снупи пожал плечами. «Их немного, и вы их перебьете. Если они сделают вылазку на земле, то это будет либо спереди, либо сзади и на узком фронте. Обойти вас сбоку они не смогут». «И это мне тоже не нравится», — вздохнул Конрад. «А нет ли другого пути, мистер Гоблин?» «Есть. Намного миль длиннее, а главное — тяжелый путь. Вверх да вниз, по холмам, легко заблудиться». «Но здесь очень уж опасно». «Опасно, да. Но они не предполагают, что вы пойдете этой дорогой. К тому же, если вы выйдете ночью, держась под прикрытием...» Дункан покачал головой. «Здесь нет безопасных путей», — сказал Гоблин, — «по всей разоренной земле». «Если ты там бывал, может, ты пойдешь с нами?» — спросил Конрад. «Спаси нас, Христос!» — запротестовал Дункан. «Отшельник, дух, гоблин, мы становимся армией!» «Я принимаю опасное предложение», — сказал Снупи. «Я пойду с вами, рискну своей шеей, заодно с вашей». Дункан согласился. «Хорошо, я принимаю твое слово». «Идя с вами, я только показываю свою веру. Ниже этой дороги, между топью и утесами, вы найдете глубокое ущелье, пролом в утесах, идущий через холмы. Расстояние небольшое, 5 миль.